Глава 12. Около полугода спустя. «Ник, ты совсем рехнулся? Из-за той девушки тебя один раз избили, второй стреляли. И это только то, что ты соизволил мне рассказать спустя столько времени». Сестра схватилась за голову, расхаживая по гостиной, когда я сказал ей, что во что бы то ни стало спасу Карину. Увы, да, я заврался. Вначале я не рассказывал Мире о работе вышибалой в Элькарнетине. Потом умолчал о переводе в полицейскую академию. Затем не сказал, что наш дом рухнул, и я был в нем той ночью. Думая, что Мирослава останется со своим новым парнем, теперь уже мужем, на Тонорге. Я очень любил сестренку и не хотел, чтобы она нервничала из-за меня, но, как оказалось, лучше обо всем говорить заранее. Мира одной рукой поддерживала уже объемный живот, а второй возмущенно размахивала в воздухе. Я бы не стал тревожить беременную сестру, если бы не наша договоренность, что отныне я ни за что ей не вру. «Мало того, что эта женщина тебя старше, она всю свою жизнь провела при бароне оружия, Ник!» Она все это время была его пленницей. «Ну да, конечно. И прямо с первого дня он приставил ей дуло к виску и потребовал на него работать. Именно поэтому у нее роскошная квартира, мебель из натурального дерева, брендовая одежда, драгоценности и личная охрана», — продолжала возмущаться Мира. «Чтоб всех так в плену держали!» «Ты не знаешь и части того, что знаю я. Поверь, всего этого она не хотела». Я с тоской вспомнил о тех вечерах, которые мы проводили с Кариной вместе. Она действительно никогда не обращала внимания на стоимость вещей. Да, на Тонорге я видел множество девушек с модельной внешностью, которые общались исключительно с равными, богатыми, то есть. Но Карина не такая. За все это время я не заметил в ее взгляде ни малейшего презрения. К тому, что на мне самые обычные джинсы и футболка, булочки из дешевого супермаркета, она часто предпочитала ресторанной еде, которая была сложена в стеклянные контейнеры у нее в холодильнике. И чувствовал всем сердцем, как она тянулась ко мне. Микромимикой, движениями, жестами ее тело всегда кричало о том, что собственная квартира воспринимается чуть ли не клеткой. «Это высококлассная мошенница. Она всю жизнь прожила как преступница. Ты это понимаешь?» — продолжала возмущаться Мирослава. «Понимаю», — я серьезно кивнул. «И почему ты считаешь, что она просто не использовала тебя во всей этой схеме? Ну, не знаю, чтобы просто развлечься?» «Потому что она встала лицом перед агонией и загородила меня собой», — спокойно ответил я. «Мне этого достаточно, чтобы попытаться ей помочь, даже если она меня за эти полгода разлюбила». На последней фразе Мира вздрогнула и невольно погладила живот. «Ладно», — вздохнула она. «Иди к мужу, рассказывай, что знаешь. Я думаю, он тебя выслушает». «А ты не можешь, ну, как-то попросить, чтобы мое дело было в приоритете?» «Нет, Ник», — сестра с улыбкой покачала головой. «Ален самый неподкупный полицейский, которого я знаю. И точно против кумовства. Моя протекция тебе лишь повредит. Просто приезжай в главный офис СПТ и попроси встречи с комиссаром Леграном. Рано или поздно он освободится и примет тебя. Собственно, могу помочь лишь тем, что скажу, когда он бывает в офисе». Именно так я и оказался напротив начальника отдела наркоконтроля, а также уполномоченного по внутренним делам Веги старшего комиссара Алена Леграна. В отличие от экспрессивной старшей сестры, Ален был строг, чёток, оскорблениями в адрес Карины не кидался. Но суть его слов была примерно такой же. «Никита, ты понимаешь, что девушка по кличке Фича — преступница?» «Она не преступница. А как, по-твоему, называется многолетняя напарница крупнейшего поставщика оружия на Веге?» «Ее вынуждали. У тебя есть доказательства?» «Нет, но тогда она преступница». Я потер виски и вновь попытался донести смысл ситуации. «Хорошо, сойдемся на том, что она не так чиста перед законом, как большинство граждан Тонорга. Но ведь она тоже человек, гражданка, и ей сейчас нужна помощь». «Уверен?» «Абсолютно». На самом деле я не был так уверен, как пытался показать. Более того, я не был уверен, что Эдгар ее не убил в состоянии аффекта, и что она выжила после того завала. Полгода я жил как привидение, отдавая необходимые часы учебе в полицейской академии. Часа 3-4 на сон, а все остальное время на поиски любимой женщины. Если бы можно было обойтись без учебы, то, конечно же, я бы и ее забросил. Но корочка будущего сотрудника СПТ давала мне связи и проход во многие закрытые двери. Я перебрал десятки информационных потоков, успел поработать вышибалой в нескольких бойцовских клубах и даже перезнакомился со всякой швалью Веги. Вскользь интересуясь то там, то сям, как бы выйти на небезызвестного барона. Однако каждая улика, каждый след, казалось, вели в никуда. Мотор за грудиной надрывался и дребезжал, как старая колымага. Дни наполнялись мучительными часами и бессонными ночами, просмотрами видеозаписей с камер наблюдения. Та самая корочка, словно волшебная палочка, располагала даже недружелюбных владельцев заведений. Изучением отчетов о пропавших лицах, прослушиванием разговоров и раз в неделю, обязательным посещением моргов. В последнее я приходил исключительно с надеждой, что Карины там не окажется. За фасадом уверенного в себе Никиты Рябинина скрывался парень, который отчаянно боялся потерять любимую. Но, несмотря на все это, бывшая соседка словно испарилась. Логика подсказывала, что барон Веги запрятал ее в самое надежное место. Благодаря Карине я знал кличку Эдгара, его настоящее имя, а также внешность нескольких его мордоворотов. Два раза в качестве прикрытия я купил самодельное оружие у перекупщиков. И, наконец, вышел на молота. Случайно. Падая от усталости и головной боли, я увидел знакомую рожу на видео в нелегальном спортивном клубе. С замиранием сердца проследил. Вышел на квартал, в котором молот исчезал с завидной регулярностью. Квартал оказался самым обыденным, спальным. Панельные многоэтажки, устаревшие фасады, ничего, выделяющего его из множества других подобных уголков на Веге. Однако, когда я подробно проанализировал топографию местности, то обратил внимание на холмистость, окружающую этот район. На первый взгляд она казалась обычной, но детальное изучение показало, что в нескольких местах могли быть спрятаны бункеры. Следить дальше за молотом было опасно. Я не имел права так рисковать Кариной. Надо было брать полицию и отцеплять район, разом перерывая все места, где Эдгар мог устроить свой схрон. Именно с этим предложением, выделить мне пару сотен людей, я и пришел к Калину. «Никита, только из уважения к твоей сестре я тебя сейчас выслушиваю». Комиссар устало потер рукой лоб. «У нас на Веге есть куда более крупные проблемы сейчас, чем подпольная торговля оружием. К счастью, государственный переворот удалось остановить, и все средства, силы и внимание СПТ брошены на то, чтобы удержать население в стабильном состоянии. Не поднять панику. Любая спецоперация, тем более настолько громкая, о какой ты говоришь, дестабилизирует ситуацию на спутнике. Если действовать быстро и слаженно, мы выявим и задержим барона Веги. Это же ведь неплохо. Населению тоже можно подать с выгодной стороны. Я сам не умею, но уверен, что кто-то из СПТ за это отвечает». Я вспомнил новости, которые передавали по головизору во время попытки захвата спутника преступниками, и усмехнулся. На Тонорге ситуация обстояла не в пример спокойнее, чем на Веге. «Да, отдел по связям с общественностью. Так-то оно так, но мы сейчас отлавливаем оставшихся богов из наркосиндиката». Ален поморщился, как от кислого лимона. «Они стали аккуратнее, а мне нужно застать их с поличным. То, что ты предлагаешь, с огромной вероятностью спугнет этих отморозков. А на них полиция потратила несколько месяцев и колоссальное количество сил. Я уверен, что логово барона находится там, где я указал». Я кивнул на планшет с открытой картой. «Ладно». Ален внезапно резко выдохнул и кивнул. «Ник, я готов выделить людей на эту операцию, но у меня есть условия. Слушай, во-первых, ты сам в этом не принимаешь участие. Доверь все профессионалам. Но я — студент полицейской академии, и в один прекрасный день станешь комиссаром. Я вижу это уже сейчас. У тебя бульдожья хватка, и ты раскопал то, что не смогли найти наши аналитики. Но, Ник, ты единственный близкий родственник Мирославы, и она меня живьем съест, если с тобой что-то случится. Ладно. Я щелкнул челюстью, чувствуя, что вскипаю. Часть меня хотела броситься в бой и доказать, что я не какой-то там маленький мальчик. Но вторая часть, более разумная, шептала, что Ален прав. У меня действительно пока нет опыта захвата объектов и освобождения заложников. Я могу, сам того не поняв, навредить Карине. Во-вторых, ты не встреваешь в допрос этой женщины. «Да сейчас!» — взорвался я. «Знаю я, как психологи допрашивают подозреваемых. Делают все возможное, чтобы человек сознался в том, что совершал, и нет. СПТ закрыть хвосты должны перед высоким начальством». «Я сам ее допрошу. Даю слово», — не поведя и брови, перебил Ален. Я с сомнением посмотрел на зятя. Я уважал его как мужчину, который очень хорошо заботится о сестре, но как комиссара полиции находил жестким. С другой стороны, особого выбора все равно не было. Я отложил денег для Карины на хорошего адвоката, но, судя по всему, придется обойтись без него. «Ладно», — процедил неохотно. «Что-то еще?» «Да», — кивнул Ален. «В-третьих, ты не общаешься с ней, не пытаешься ее найти и не преследуешь. Если после освобождения она не захочет с тобой встречаться, это ее право». Я сглотнул. Мысли, что Карина меня разлюбила, а то и вовсе воспользовалась, я старался гнать прочь. И, честно говоря, первым делом я намеревался напомнить ей, как хорошо нам было вместе. Возможно, даже применить нечестный прием и надавить на чувство благодарности. Я подыхал эти полгода без нее и не мог найти места. Условие Алина звучало ужасно, честно говоря. «Хорошо», — голос сел. «Это все?» «Нет, не все». Алин внезапно улыбнулся. «Последнее, четвертое условие, я думаю, ты выполнишь с легкостью. Сколько тебе осталось учиться? 4 года теория, потом еще 2 полевой практики, которая пойдет в диплом. Итого 6 лет, а сейчас тебе 20. Он задумчиво посмотрел на меня. «Даю тебе 3 года, чтобы сдать все экзамены и набрать необходимое количество часов практики. Когда тебе исполнится 23, на руках должна быть корочка комиссара системной полиции Тонорга». «Что? Он шутит?» Я не поверил своим ушам. Нет, в теории это, конечно, было реально, но на практике? Это же я все время буду учиться, тренироваться и ездить на сборы. А, да у меня даже не будет хватать времени, чтобы вечером посмотреть с Кариной кино. Я буду приползать в кровать, падать и вставать по будильнику. Однако, судя по выражению лица, Ален не шутил. Он задумчиво перебирал документы на столе, делая вид, что мое решение его ни капельки не интересует. Я сжал кулаки. «Ал, я нашел логово барона Веги». «Или так, или никак». Он оторвался от бумаг и улыбнулся одними губами. «Я выходец из отдела наркоконтроля. Мы не торгуемся, Ник. Жестче нас работает только группа быстрого реагирования по освобождению заложников». «Ах, Шварх, я согласен».